Глава 36. Было далеко за полночь. Суккота превращалась в воскресенье. Оставалась одна ночь до полнолуния. В пряной долине за стенами башни, где жила Лин, нервничали, раздражались по пустякам редкие прохожие. Миновал торговый день, а вместе с ним ушло и его добродушие. Площадь была загромождена скелетами прилавков, тонкие деревянные каркасы без холста. Рыночный сор собран в гниющие кучи, ждет, когда мусорщики переправят его на свалки. Раздутая луна отбеливала пряную долину, точно какая-то едкая жидкость. Мрачная, унылая, даже зловещая картина. Айзек устало поднялся по лестничным маршам башни. Он не получал вестей от Лин, не видел ее уже несколько дней. На мушиной стороне он тайком помылся у колонки, но все равно от него пахло. Накануне он несколько часов просидел в канализации. Лемель долго не позволял своим спутникам уйти. Говорил, что в светлое время суток покидать укрытие слишком опасно. «Нам надо вместе держаться», — объяснял он. «Пока не будем четко понимать, что делаем. Мы ведь не самая малозаметная компания». Так что все четверо сидели в комнате, промываемой фекальной водой, ели, борясь с тошнотой, бронились и безуспешно пытались строить планы. Особенно жарко спорили о том, стоит ли Айзеку отправляться в одиночку к Лин. Сам он категорически отказывался от сопровождения. Но Дерхан и Лемель убеждали, что это просто глупо, и даже молчание Ягрика казалось полным упрека. Все же Айзек оставался непреклонен. Но когда снизилась температура воздуха и вонь перестала сильно донимать, они вместе тронулись в путь. Долгим и трудным было это путешествие по сводчатым тоннелям Нью-Крабизонской канализации. Вел Лемель с пистолетами на изготовку. Айзеку, Дерхану и Ягрику пришлось нести конструкцию. Сама она передвигаться в липкой грязи не могла. Машина была тяжелой и скользкой. Носильщики часто задевали ею стены, оставляя царапины на корпусе. А то и роняли, оступившись с руганью в грязь. Они и сами падали и саживали кожу на руках и неровности бетона. Но Айзек не позволил бы оставить машину в клоаке. Пробирались осторожно. Здесь, в гомеостатической подземной экосистеме, они были незваными гостями, поэтому был резон избегать встреч с туземцами. Наконец, они выбрались наверх, за станцией Селитра, постояли, моргая и капая, в ущербном свете. Заночевали в Гриской паде, в нежилом домишке у железнодорожных путей. Выбор укрытия был рискованным, совсем близко южная линия пересекала вар по мосту Петушиный гребень. Рухнувшее здание превратилось в огромный склон из обломков кирпичной кладки и бетонного крошева. Создавалось впечатление, будто он по замыслу архитектора подпирает высотную железную дорогу. Венчал эту насыпь четкий силуэт деревянной будки, чье предназначение было загадочным. По всему, видать, к будке уже много лет и близко не подходили. Четверо спутников устало вскарабкались по техногенному склону, толкая перед собой конструкцию. Пробрались через изорванную проволочную ограду, должно быть раньше, не подпускавшую к рельсам посторонних. В считанные минуты, в краткий промежуток времени между прохождением двух поездов, пришельцы одолели заросли бурьяна перед лачушкой, распахнули дверь и проскочили в пыльную мглу. Там, наконец, они смогли перевести дух. Доски стен покоробились, кровельные листы расползлись. В многочисленные прорехи заглядывало небо. За окнами, с давным-давно выбитыми стеклами мимо халупки, в обоих направлениях проносились поезда. Внизу, к северу, изгибался вар крутобокой буквой «С», охватывая малую петлю и гризкий меандр. Небо потемнело, окрасилось в грязную с синим отливом черноту. На реке виднелись освещенные прогулочные суда. Чуть к востоку возвышался могучий техногенный столб – здание парламента. Оно словно глядело глазами-окнами на них и на весь город. Чуть ниже по течению от Страка шипели и потрескивали химические фонари старых городских шлюзов. Их сальная желтизна отражалась в темной воде. В двух милях к северо-востоку за парламентом угадывались ребра – древние узкие кости. По другую сторону лачушки эффектно мерк небосклон. Над дышащей миазмами низиной закат выглядел еще красочнее. Солнце зашло не целиком. Небо было разрезано воздушным рельсом, проходившим через мушиную сторону, через милицейскую башню. Силуэт города был многоступенчатым, сложным, изломанным. Разнообразные дымоходы, наползающие друг на друга шиферные скаты, под черепичными куполами церквей бесчисленных богов. Огромные приопические трубы фабрик, извергающие грязный дым и излишки огня. Дома-башни, как огромные бетонные обелиски, заросшие чем попало пустыри, бывшие парки. Они передохнули, худо-бедно счистили с одежды набранную за ночь грязь. Здесь Айзек наконец мог заняться искалеченным ухом Дерхан. Рана болела, хотя уже не так сильно. Дерхан терпела. Айзек и Лемиэль то и дело машинально дотрагивались до собственных рубцов. С приближением рассвета Айзек собрался идти. И тут возобновился спор. Айзек был тверд. Он должен встретиться с Лин наедине. Надо ее предупредить об опасности. Милиция уже наверняка знает об их связи. Надо ей сказать, что прежняя жизнь для нее закончилась, и случилось это по его вине. Надо просить, чтобы ушла с ним, убежала с ним. Айзеку необходимо ее прощение и ее любовь. Хоть одну бы ночь вместе с ней провести, ради этого и жизни не жалко. Лемиэль тоже не уступал. «Айзек, это ведь и наших голов касается. Сейчас в этом городе каждый легаш охотится по твою шкуру. Небось, на всех башнях, распорках и этажах штыря твои гелио расклеены. Ты же прятаться совершенно не умеешь. А я сколько себя помню в розыске. Хочешь повидать свою цыпочку? Я с тобой». И в конце концов Айзек сдался. В 9:30 четверо облачились в свои изорванные одежды, спрятали лица под лохмотьями. После долгих ухищрений Айзеку удалось таки склонить конструкцию к общению. Она крайне неохотно и мучительно медленно написала: «Грийский меандр, свалка номер 2. 10 вечера. Оставьте меня внизу подарками». Они понимали, что с наступлением ночи придут кошмары. Никто не спал, однако это не помогало. Психическая тошнота заморала город под стать навозу мотыльков. Все нервничали, раздражались по малейшему поводу. Айзек затолкался к вояж с деталями кризисной машины, за оказавшейся в лачуге штабель досок. Затем все четверо спустились, неся конструкцию. Айзек спрятал ее в укромном местечке, в щели между обломками железнодорожного моста. «Дождешься нас?» – заботливо спросил он, хоть и понимал, сколь абсурден разговор с машиной. Конструкция не ответила, и он отошел, бросив на прощание: «До завтра». Четверка нарушителей закона кралась в распухающей Нью-Корбизонской ночи. Лемель вел своих спутников тайными путями. Улицам они предпочитали переулки, а переулкам – проломы в бетонных стенах. Они тихо ступали по безлюдным дворам, выходили на плоские крыши, будили бродяг, те ворчали им вслед и сбивались в кучки. Лемель излучал уверенность. Он легко бежал или карабкался, готовый в любую секунду пустить в ход пистолет. Ягорик уже привык к отсутствию тяжести крыльев. Полые кости и тугие мускулы делали его прекрасным ходоком. Он будто скользил по архитектурному ландшафту, без труда перепрыгивая через препятствия. Дерхан выручала ее упрямство, она бы ни за что не позволила себе отстать. Только по Айзеку было видно, сколь тяжелое испытание он перенес. Айзек тяжело дышал и кашлял, его рвало. Он тащил свой избыточный вес по воровским тропам, ломал шифер неуклюжими прыжками, хватался за живот и без конца ругался на каждом выдохе. Они тарили себе дорогу в ночи, как в лесу. С каждым шагом все тяжелее делался воздух, гнило чувство ненормальности происходящего, глухая тревога, как будто чьи-то длинные ногти царапали лик луны, отчего не по телу, а по самой душе шел зуд. И со всех сторон доносились крики. Жителям города снились плохие сны. Путники остановились на мушиной стороне, в нескольких улицах от милицейской башни, умылись и напились у колонки. Потом двинулись к югу с плетением переулков между Седрахской улицей и Селческим бульваром, направляясь к Пряной долине. В этом почти нежилом, сверхъестественно жутком квартале Айзек обратился к спутникам. Задыхаясь от изнеможения, хватая горящим ртом воздух, упрашивал их обождать, дать ему полчаса для разговора с Лин. «Мне понадобится чуток времени объяснить ей, что происходит», – оправдывался он. Товарищи неохотно согласились и затаились во мраке у стены здания. «Полчаса, Айзек», – четко сказал Лемиэль. «Потом мы поднимаемся. Понял?» И Айзек медленно двинулся вверх по лестнице. В доме было прохладно и абсолютно тихо. На 7-м этаже Айзек услышал первые звуки. Это были сонные шорохи, взмахивали крыльями галки. И снова вверх, через сквозняки, гуляющие по ветхому и небезопасному восьмому этажу, и гребню кровли. Он остановился перед знакомой дверью. «А ведь Лин может и не быть дома», – подумал он. «Может, она сейчас с тем парнем, со своим заказчиком работает. В этом случае придется оставить записку». Он постучал в дверь, та отворилась. У Айзека заперло дыхание. Он бросился в комнату. Пахло протухшей кровью. Айзек окинул взором маленькое чердачное помещение. Счастливчик Газит невидяще смотрел на него. Он сидел на стуле. Силуэт был очерчен скудным светом, идущим снизу, с площади. Руки Газида лежали на столе. Кисти были тверды, как камень. Открытый рот чем-то набит. Чем? Не разглядеть. Спереди Газид был весь залит кровью. Поблескивала кровь на столе. Она глубоко впиталась в древесину. Газиду перерезали горло. На летней жаре в рану мигом набились голодные ночные насекомые. На миг Айзек ухватился за спасательную мысль, что это всего лишь кошмар, дурной сон из тех, которыми заражен город. Он зажмурился и открыл глаза. Но Газид не исчез. Газид был реален и мертв. Айзек отвел взгляд от застывшего в смертной муке лица. Посмотрел на скрюченные пальцы. Газида удерживали у стола. Перерезали горло и держали, пока не умер. А потом в рот, раскрытый в последнем крике, что-то засунули. Айзек осторожно двинулся к трупу. Стиснул зубы и протянул руку, выдернул из сухого покойницкого рта большой конверт. Расправив, прочитал имя, выведенное аккуратным почерком. Свое имя. Испытывая самое тошнотворное предчувствие, сунул пальцы в конверт. Секунду, даже меньше, чем секунду, он не понимал, что вынул. Нечто тонкое, почти невесомое, на ощупь, будто истлевший от времени пергамент или высушенный лист. Он поднял руку и в слабом свете луны увидел пару хиприйских крылышек. Айзек вскрикнул. Исторг вместе с воздухом из легких возглас шока и боли. Глаза округлились от ужаса. «О нет!» – воскликнул он, выдавливая остатки воздуха из легких. «О нет! Нет! Нет!» Нежные крылья были скатаны в рулон, растрескались при изгибании. От них большими чешуями отваливалось прозрачное вещество. Айзек попробовал их разгладить. Подушечки дрожащих пальцев задевали за трещины. Из его рта раздался протяжный звук. На единственной ноте – вибрирующий стон. Он снова порылся в конверте и вынул сложенный в четверо лист бумаги. Отпечатано на машинке. Вверху шапка. То ли шахматный узор, то ли какая-то мозаика. Читая, Айзек тихо заплакал. Копия номер один. В Пряную долину. Остальные копии доставить в Барсучью топь и Солокузские поля. Господину Дэну Дергримнебулину. Хепри – существа безголосые, но по испускаемым Лин химическим веществам и по дрожи ее головоножек я догадываюсь, что расставание с этими бесполезными крыльями она переживает крайне остро. Не сомневаюсь, что и нижняя часть ее тела сопротивлялась бы нам, если бы мы не привязали эту стервозную жучиху к столу. Мое письмо вам передаст счастливчик Газит, ведь это его я вынужден благодарить за ваше вмешательство. Как я догадываюсь, вы решили пролезть на рынок сонной дури. Сначала я полагал, что все купленное у Газида вы оставили себе, но этот идиот проболтался о содержавшейся в Барсучьей топе гусенице, и я оценил величие замысла. Невозможно получить продукцию высшего качества от мотылька, выкормленного предназначенной для людей сонной дурью. Но вы могли бы предлагать свой паленый товар по бросовой цене. В моих интересах позаботиться о сохранении круга покупателей. Я не потерплю конкуренции. Еще я узнал, что вы не смогли удержать в узде чертова производителя. Впрочем, чего еще можно было ожидать от дилетанта? Ваш дерьмовый выкормыш убежал от своей няньки и освободил братишек. Гримнебулин, вы дурак. Вот мои требования. Первое. Вы должны немедленно явиться ко мне. Второе. Извольте вернуть остаток сонной дури, украденной у меня при помощи Газида, или выплатить компенсацию, сумму, которую я назову. И третье. Вы возьмете на себя задачу поиска и захвата сбежавших мотыльков, с вашим неблагодарным питомцем в том числе. После того, как все эти требования будут выполнены, мы обсудим вашу дальнейшую судьбу. В ожидании отклика от вас я продолжу беседы с Лин. Последние недели мне была приятна ее компания, и я рад возможности сойти с ней поближе. Мы тут заключили небольшое пари. Она поставила на то, что вы ответите на это послание прежде, чем она лишится последних головоножек. Я же не столь в этом уверен. Поэтому ей предстоит через каждые 2 дня расставаться с очередной головоножкой, пока вы не откликнетесь на мой призыв. Я их буду отрывать, а она корчится и брызгать кровью. Вам это понятно? А через 2 недели я сорву панцирь со скарабея и скормлю крысам еще живую голову. Своими руками скормлю. С нетерпением жду от вас ответа. Всегда к вашим услугам, попури. Когда Дырхан, Ягорь и Калимиэль добрались до 9-го этажа, они услышали голос Айзека. Он говорил медленно, тихо. Слов разобрать не удавалось, но похоже было на монолог. И Айзек не делал пауз, чтобы услышать или увидеть реакцию собеседника. Дырхан постучала в дверь. Не дождавшись ответа, осторожно приотворила и заглянула. Она увидела Айзека и еще одного человека. Прошло несколько секунд, прежде чем узнала Газида и поняла, что он зарезан. Охнув, медленно вошла в комнату, а за нею проскользнули Ягорик и Лемюэль. Они стояли и смотрели на Айзека. Тот сидел на кровати, держал пару насекомых крыл и листок бумаги. Айзек посмотрел на вошедших и прекратил бормотать. Тихо заплакал. Открыл рот, и Дырхан шагнула к нему, взяла за руки. Он всхлипывал и прятал глаза, а лицо было искажено яростью. Она, ни слова не сказав, взяла письмо, прочла. У Дырхан от ужаса затряслись губы. Преодолевая дрожь в руке, она передала письмо Ягрику. Гаруда внимательно прочитал, но как отреагировал, определить было невозможно. Он повернулся к Лемюэлю, рассматривавшему труп счастливчика Газида. «Уже давно мертв», – заключил Лемюэль и взял письмо. Брови полезли на лоб. «Попури?» – воскликнул он. «Лин связалась с попури? Кто он?» – выкрикнул Айзек. «Где этот грёбаный кусок дерьма?» Лемюэль глядел на Айзека, на лице была крайняя растерянность, в глазах мерцала жалость. «О боги, господин Попури – это очень большая фигура», – незатейливо объяснил он. «Контролирует восточную часть города, он преступник, босс». «Найду эту мразь и убью, убью!» – бушевал Айзек. Лемель сочувственно глядел в блестящее от слез и слюны лицо Айзека. «Не сможешь, Айзек», – подумал он. «Просто руки короткие». «Ах, Лин, почему же ты мне не сказала, на кого работаешь?» Айзек помаленьку успокаивался. «Я не удивлен», — сказал Лемель. «О нем вообще мало кому известно. Слухи ходят, но не более того». Айзек резко встал, вытер лицо рукавом, втянул носом воздух и высморкался. «Ладно, надо ее выручать», — сказал он. «Мы должны найти ее. Давайте думать. Этот попури считает, что я попробую от него сбежать, но он ошибается. Скажи, Лемель, как его можно найти?» «Айзек, Айзек...» Лемель судорожно сглотнул, кинул взгляд вправо, влево, медленно подошел к собеседнику, простер к нему руки в успокаивающем жесте. Дырхан посмотрела на Айзека, и на ее лице отразилась жалость. Пускай сдержанная, пускай мимолетная, но это точно была жалость. Лемель медленно покачал головой. Взгляд был тверд, но губы кривились. Он подбирал слова. «Айзек, я имел дело с Попури. Ни разу с ним не встречался, но я его знаю. И знаю, как он работает. Знаю, как надо вести себя с ним. Знаю, чего можно ожидать. И такое я уже видел. Именно этот сценарий. Айзек...» Он опять сглотнул. «Лин мертва». Люмель поймал запястье Айзека, схватил не крепко и не агрессивно, но властно, заставляя выслушать и понять. Айзек затих, на лице гнев и настороженность. «Айзек, она мертва», – тихо повторил Люмель. «Дружище, мне очень жаль, правда, очень. Ее больше нет». Он отступил. Айзек оцепенело стоял. Только голова тряслась. Открылся рот, как будто пытался выпустить крик. Люмель тяжело вздохнул и, отведя взор, заговорил медленно и тихо, словно рассуждая вслух. «Зачем она ему живая? Это просто... просто бессмысленно. Лишние сложности. Нет, от нее проще избавиться. Он делает то, что считает нужным», — повысил голос Люмель и протянул руку, указывая на Айзека. «Он рассчитывает на твой приход. Он отомстил и теперь надеется, что ты клюнешь на приманку. Он хочет, чтобы ты оказался у него, а каким путем этого добиться, неважно. И если не убить Лин, она может доставить неприятности. Пускай на это крайне мало шансов, но все-таки исключать нельзя. Как приманка, она годится и мертвая. Ты ведь все равно за ней придешь». Он печально покачал головой. «Так что ему ничто не мешало ее убить. Она мертва, Айзек. Мертва». У Айзека засверкали глаза, и Люмель перешел на скороговорку. «И вот что я тебе скажу. Лучший способ отомстить – не позволить, чтобы Попури наложил лапу на мотыльков. Он же их не прикончит, сам понимаешь. Будет содержать, получать от них сонную дурь». Айзек вдруг сорвался с места, забегал по комнате, оглашая ее бессвязными криками гнева, бессилия, неверия. Бросился к Люмиэлю, принялся бессвязно умолять, уверять, что тот ошибается, Лин жива. Люмиэль не мог вынести этой сцены. Он закрыл глаза и заговорил, перекрывая отчаянное бормотание ученого. «Айзек, если ты пойдешь к нему, то Лин все равно не воскресишь, да и сам наверняка станешь покойником». Айзек умолк. Через несколько секунд долгой тишины встал. Руки у него тряслись. Он глянул на труп счастливчика Газида, на Ягрика, молча стоявшего в углу, на Дырхан, выжидательно замершую, на Люмиэля, нервно следящего за ним. И заплакал навзрыд. Айзек и Дырхан сидели, обнявшись, и всхлипывали. Люмиэль подошел к пахнущему мертвечиной Газиду, опустился перед ним на колени, левой рукой прикрыл нос и рот. Правый разделил полы Газидова пиджака, склеенные засохшей кровью, и порылся в карманах. Его интересовали деньги или информация? Ни того, ни другого. Он выпрямился, осмотрелся, стараясь думать стратегически. Все может сгодиться. Оружие, ценные предметы, улики. Ничего полезного. Комната почти пустая. Болела голова. Сказывались потревоженные сны. Он чувствовал громадную тяжесть ньюкробизонской сонной пытки. У самого под черепом шевелились, ползали сновидения, готовые наброситься, стоит лишь ему сомкнуть веки. Наконец он решил, что весь запас времени исчерпан. Бессонные ночи сделали его нервным. Люмель повернулся к сидящей на кровати жалкой парочке, махнул рукой Ягрику. «Надо идти».